Вот и оставил бы его в загоне или дал бы попастись. Здесь кругом зелени много, да еще живность всякая бегает, а ты ему пироги все скормил, вот теперь и голодай. Я спокойно до ужина потерплю». После боя в деревне Друнд Прохора признал Семена вожаком и все время пытался увязаться за дровосеком, словно маленькая собачонка. Он перестал слушаться команд прежнего хозяина и всячески саботировал работу. Прохор здорово обрадовался, когда Семен, не думая, выдал за эту птичку все свои деньги, заработанные обжорством в Павловске. Цена эта была явно завышена, но так как все стороны остались довольны сделкой, то вполне справедливо. Теперь эта птичка, способная вести телегу, а в бою заклевать насмерть, вела себя рядом с Семеном как ласковый пушистый котенок. Я по-доброму завидовал своему другу. У меня никогда не было домашних питомцев, только многочисленные репетиторы и учителя по разным предметам. Они все хотели сделать из меня достойного представителя рода Давыдовых. Поэтому учеба, учеба и еще раз учеба. С каким же облегчением я вздохнул, когда понял, что не прошел инициацию. Думал, все теперь прекратится. Особенно это дурацкое ощущение, когда ты всем что-то должен. Родителям, хорошо учиться и быть примерным сыном. Преподавателям, доскональные знания по их предметам. Да даже старшая сестра постоянно от меня чего-то требовала. Самостоятельная жизнь мне далась нелегко. Я натворил много такого, о чем жалею до сих пор. Это сейчас, спустя время, хотя какое нахрен время, мне просто надо было вставить мозг на место, заставить опять думать. И у Антона это хорошо получилось. Блин, что я буду делать, если он так и не найдется? Меня же опять куда-нибудь засосет. Точно вляпаюсь в какое-то жидкое говно. Нет, хватит с меня, и больше от него ни на шаг. Пускай обижается, гонит, но я не уйду. Я посмотрел на идущего за Семеном Друнда. Буду как эта птица всюду следовать за Антоном. Он мне дважды спасал жизнь, а я ему эти долги так и не отдал. Надо было напроситься тогда с ним, может быть, все повернулось бы по-другому. Почему я не сделал этого? Хватит жалеть себя. Надо брать пример с Антона. Он всегда как-то умудряется из множества вариантов выбрать правильный. Вот, к примеру, в Перми на реке Минский догадался, как найти нас с Семеном и вытащить незамеченными из воды. А его мастерское владение двумя саблями. Ему навряд ли способен противостоять кто-то из известных мне мастеров клинка. Да он точно на порядок их выше. Еще Антон крайне везучий тип. Следовательно, он не мог умереть как Уваров. Он где-то здесь. Буду верить в это до конца. Надо искать Антона. Я чувствую, он еще жив. Мы просто не там ищем. Ко мне подошел охотник Прохор. Когда-то он был слугой моего друга. По его глазам я понял, что он выдохся. Нет, не физически, а морально. Все же сегодня были уже 8-е сутки с того момента, как сюда уехал Антон, и ровно неделя, как всей деревней мы искали его по округе. Иван Олегович, пора сворачиваться, скоро вечер. Он посмотрел на меня усталым взглядом. Давайте хоть в этот раз приедем в деревню до заката. Людям надо отдохнуть, а завтра с первыми лучами опять вернемся сюда. Прохор, ты не переживай, понимаю, что поиски затянулись и людям надо заниматься своим хозяйством, а не бродить по округе. Я обязательно каждому заплачу. Да неужто все не понимают, у них же надежда на спокойную жизнь появилась. У пожарских есть наследник, а следовательно, у деревни защитник. Все очень хотят помочь, но просто уже сильно устали. Да, Прохор, давай отвезем всех назад пораньше. Только еще раз с тобой обойдем господский дом. Может, мы все же что-то не заметили. Ох, навряд ли, охотник тяжело вздохнул. Мы тут все по 10 раз уже обошли и во все щели нос свой засунули. Ну нету здесь больше мест, где мог оказаться Антон Всеволодович. Я уверен, мы что-то пропустили. Я посмотрел вокруг. Сейчас по первому этажу пройдемся, а потом в семейный склеп пожарских. Зачем, ваше благородие? Жалобно спросил Прохор. Затем, что мы не нашли семейную сокровищницу или хотя бы намек на нее. А ведь у Уварова та шкатулка с документами и деньги явно были из хранилища. Возможно, когда найдем его, поймем, что случилось с Антоном и где он. Как скажете, Иван Олегович, охотник поклонился мне и пошел в сторону дома, а я следом. Прохор, нам нужен маг земли. Он за миг просканирует здесь все и найдет тайные проходы под землей, сказал я, когда вышел из последнего помещения на первом этаже. Бесполезно. Если предки не хотели, чтоб их сокровищницу нашли, они сделали так, что ее не найдут. В те времена не жалели денег на защиту. Я знаю об этом не понаслышке. Род Давыдовых – это банкиры, а также маги земли. Батюшки, охотник остановился и посмотрел на меня с удивлением, вы, Иван Олегович, из рода Давыдовых, был в их роду, так что про все эти сокровищницы знаю. И да, Прохор, старую сокровищницу обычно не найти и никакие маги тут не помогут, но хочется верить, что получится. Тогда завтра с самого утра едем в ближайший город, Борисовку, за магом. Нет, я сегодня после поисков отправлюсь, и не в Борисовку, а в столицу этой колонии. Утром ждите меня с магом минимум 6-го уровня, твердо решил я, надо воспользоваться всеми доступными вариантами. Мне бы хотелось, чтобы у вас получилось, но тут на всю колонию только один маг земли 6-го уровня, и ему уже больше 80, не думаю, что он согласится сюда ехать, покачал головой Прохор. Значит, поеду в Павловск, если и там не найду, то в точку. Я должен сделать все от меня зависящее, чтобы найти Антона. Вы уже сделали многое. Да посмотрите, он махнул куда-то в сторону, там уже леса практически не осталось. Проверен каждый метр земли. Высокая трава почти везде стоптана, а где не стоптана, там вся в тропинках от многочисленных прочесываний. Да, согласился я, но все же этого оказалось мало. Надо было сразу посылать кого-то за магом или ехать самому. Деньги, чтобы его нанять, есть, а я. Мне сейчас хотелось закрыть лицо руками и заплакать. Как я мог не подумать о маге земли сразу? Антон бы на моем месте так не опростоволосился. Я никчемный друг. Из дома мы направились в сторону склепа. Навстречу шел Семен со своей птицей. Дровосек где-то раздобыл еды и был очень доволен. Меня прямо бесило это. Вот как мало ему нужно для счастья. Еда и все. Вдруг Друнд встал, как вкопанный. Потом он высоко поднял голову, вытягивая длинную шею. Чуть раскрыл крылья, перья взъерошились. Он смотрел в сторону господского дома, не шевелясь. Что-то заметил, предупреждает, спокойно сказал Семен, пережевывая в сухомятку кусок пирога. Смотрите, там кто-то есть. Прохор указал рукой в сторону обрыва. Я посмотрел туда и заметил, как из высокой травы поднимается тело, обмотанное цепями. Человек еле стоял на ногах. Каждый шаг явно давался ему с трудом. Он постоянно спотыкался, но шел к нам. Антон, радостно завопил я и бросился к нему навстречу. Тут же послышались возгласы дровосека и охотника. Антон остановился, услышав нас. Голова его была опущена, волосы закрывали лицо. Друг стоял, шатаясь из стороны в сторону, словно травинка на ветру, а потом начал падать на землю лицом вниз. Я побежал еще быстрее и успел его поймать у самой земли. «Антон, это ты?» – спросил я, не веря своим глазам. Аккуратно положил его на землю, повернул к себе лицом, придерживая голову. Он увидел нас, широко улыбнулся и в тот же миг отрубился. «Прохор, беги за зельем!» – заорал я не своим голосом. На Антоне не было живого места, он сильно отощал. Губы потрескались от обезвоживания, глаза красные, впалые, весь в каких-то порезах и синяках. Стальная цепь обмотана вокруг туловища и прикована к правой ноге. Я отпрянул, когда понял, что так холодило руку, поддерживающую его голову. На шее Антона был артефакт подчинения. Взглянул на Семена, присевшего напротив. Он тоже распознал изделие пистовской мануфактуры и громко сглотнул. «Вот, держи», — прибежал Прохор и протянул мне бутылку с целебным зельем, как он. Я неопределенно пожал плечами, открыл крышку и влил Антону в рот половину пузырька. Семен следом стал поить его водой. Надо как можно быстрее везти его в деревню к моей сестре, она лекарка как-никак, сказал одноглазый охотник. Исключено, твердо возразил я, еще не хватало, чтобы он сошел с ума. Я вспомнил, что перед штурмом поезда с заложниками говорил Уваров. Если человека с ошейником увести далеко от передатчика, он сбрендит. Если же передатчик уничтожен, то будет выполнять команды любого, на ком нет ошейника. Я подумал о заложниках, которых тогда пришлось спасать из рук наемников Крупского. Меня невольно передернуло. Значит так, начал командовать я. Прохор, оставишь нам троих мужиков посмышленнее, скажешь, чтобы слушали Семена. Но, хотел что-то сказать охотник, сам пулей несешься в деревню, берешь свою сестру, травки там всякие, ну, я думаю, она лучше во всем этом понимает, и везешь ее к нам, посмотрел на дровосека, он явно хотел что-то добавить, еды побольше возьми и воды, сказал Семен, с опаской глянул на меня и добавил, а то как зелье закончит действовать, на него же жор нападет, а ведь и правда, было у этих эликсиров и энергетиков такое побочное действие, правильно рубило говорит, прихвати побольше, вроде, все, чего стоишь, бегом давай». Прохор посмотрел и, видимо, понял, что больше я говорить не намерен, убежал. «Семен, бери мужиков, подготовь в господском доме одну комнату, в углу соломы положи для Антона, завалите окна и организуйте баррикады на двери». «Зачем баррикады?» – удивился дровосек. «А ты уверен, что этой ночью к нам в гости твари какие-нибудь не наведаются?» – спросил я. «Понял», – он почесал затылок. «Сделаю. Завтра же поутру поедешь в город, а скорее всего, надо будет вернуться в прошлую колонию». «Зачем?» – недоуменно спросил Семен. «Поедешь мага земли искать, и смотри у меня, чтобы толкового нашел, не ниже 5-го уровня. «А ты что, не можешь?» – насупился дровосек. «Мне как-то не с руки с аристократами общаться», – выдавил он из себя признание. «Ничего страшного, справишься. А я от Антона больше ни на шаг не отойду. 9 вечера. Колония Ярцево, родовое имение Пожарских». Я очнулся от монотонного скрежета. Голова сильно гудела, попытался открыть глаза, но они словно слиплись. «Может, получится что-то сказать?» Тщетно. Я смог только открыть рот, но не выдавил из себя ни звука. Почувствовал, как к моим губам прислонили кружку с водой. Я начал жадно глотать. «Очнулся, родненький», — сказал приятный женский голос. «Антон, мы здесь, не переживай», — я услышал голос Давыдова. «Тихо, тихо, милки. Ему сейчас покой нужен, вода и еда. А вот зелье больше не давайте», — женщина повысила на кого-то из друзей голос. «Этим эликсиром вы ему регенерацию, конечно, подымите, но организм ослаблен, ему попросту негде брать энергию для восстановления». «Да поняли мы уже, поняли», — сказал опять Иван, находившийся где-то рядом со мной. Наконец, мне удалось разлепить глаза. Я оказался в небольшом помещении с узкими окнами, скорее всего, в господском доме Пожарских. От окружающей обстановки веяло запустением и разрухой. Я лежал на полу, но почему-то было вполне комфортно. Скорее всего, под меня положили какой-то сухой травы. Она шуршала и довольно сильно пахла, так что я даже поморщился, а нос зачесался. Помещение было с двумя магическими светильниками. Один подвешен к потолку, а другой стоял на полу недалеко от моей головы. Мы были здесь вчетвером. Я, Иван, Семен и какая-то незнакомая мне женщина лет 50. Увидев, что я открыл глаза, она велела ребятам немного приподнять меня. «Вот и хорошо, голубчик, что очнулся. Меня Любавой зовут, я местная знахарка», — женщина поклонилась мне. «Не спеши говорить, сейчас куриным бульоном напою, тогда все расскажешь. Вот увидишь, от него сил прибавится». Женщина была одета в простой сарафан с белым передником, на котором висела брошь, свидетельствующая, что она член гильдии целителей. Волосы темные с проседью, глаза добрые. С первого взгляда она располагала к себе, ей хотелось доверять. В дверном проеме появился мужчина, весь заросший и лохматый, словно бездомный пес. «Сестра, вот, возьми бульон», — он отдал ей плошку. Если бы не повязка через правый глаз, точно не узнал бы его. Это слуга Антона, служивший тому почти с детства. Прохор заметил, что я на него смотрю, и широко улыбнулся. «Ваше благородие, я так рад», — он поклонился. Любава поднесла ко рту плошку с куриным бульоном. Он и вправду начал наполнять меня энергией. Я выпил сначала одну порцию, потом вторую, третью. Пока я ел, звук, заставивший меня проснуться, вновь появился. Это Семен монотонно елозил напильником о кандалы, пристегнутые к моей ноге. «Рад вас видеть», — хрипло сказал я. «А мы-то как рады». Семен ударил себя руками по ногам. Друзья улыбнулись. Попробовал пошевелиться, получилось. Тогда я прикоснулся рукой к ошейнику, он был еще на мне. Ванька сжал кулаки так, что костяшки побелели. Потом хотел что-то сказать, но прикусил губу. Я убрал руку от артефакта подчинения, чтобы не смущать присутствующих. «Через сколько буду в норме?» — спросил я лекарку. «Завтра к вечеру сможешь ходить», — заверила она. «Но ближайшую неделю я бы попросила вас воздержаться от каких-либо долгих поездок и иных физических нагрузок». «Значит, неделю будем отдыхать», — сказал я, улыбнувшись, успокаивая тем самым присутствующих. Лекарка поклонилась и ушла из комнаты, за ней вышел Прохор. Наверное, хотел более детально расспросить ее о моем самочувствии. «Как тебе удается не терять рассудок?» — спросил Иван, указывая на артефакт контроля. «Буду краток, Ваня», — я посмотрел на нишу, в которой должна была находиться дверь. Давыдов вмиг все понял. Он взглянул на дровосека, который продолжал пилить кандалы. «Семен, остановись!» Иван мотнул головой в сторону, «встань у двери, чтобы никто не подслушал». Тот кивнул, бросил напильник и метнулся к дверному проходу, в котором сразу исчез. «Значит так, недалеко от того места, где вы меня нашли, есть узкий пролаз. Там дорожка идет по самой скале, она обрушена, так что осторожнее». Я пристально посмотрел на Ивана, чтобы проверить, понимает ли он сказанное мной, по ней ты попадешь в грот. Иван кивнул и дернулся, словно хотел прямо сейчас сорваться с места. Утром с первыми лучами пойдешь и все обыщешь там, что нужно отыскать. Мои клинки, ключ от ошейника и артефакт контроля. Так он не активирован? С надеждой в голосе спросил Давыдов. Активирован. Но как ты тогда? Ванька замолк. Если найдешь ключ, то повезло. Если найдешь передатчик для управления, сразу уничтожая его, мне будет легче. Ну а если клинки, то положишь их мне под шею, чтобы гарда касалась артефакта подчинения. Все понятно? Да, кивнул Иван. По дороге туда увидишь узкое место, я слегка улыбнулся, под ним должен быть труп Уварова. Обыщи там все, возможно, что-то из перечисленного будет у него с собой. Я почувствовал резкую головную боль в висках. Антон опять принялся за дело, пытаясь завладеть телом. Труп Уварова мы нашли, примерно в 4 километрах отсюда, на прибрежных скалах. При нем не было этих вещей, зато были деньги и документы на имение. Но я тебя понял, обыщу место предположительного падения. Теперь, Вань, самое важное, кандалы не снимай. Привяжи другой конец к чему-то покрепче. И пока не снимете вот эту штуку, я указал на ошейник, остерегайтесь меня. Я могу творить настоящую дичь. Давыдов нехотя кивнул. Я завтра поутру планировал Семена за магом земли отправить, чтобы снять обруч подчинения, шепотом сказал Иван. Посылай, кивнул я, только сначала попробуй найти ключ в гроте. И вот еще что, сделай это один, без лишних свидетелей. А как же Семен, ты ему не доверяешь? Доверяю, но пускай он меня охраняет, а то еще убьюсь ненароком, я скривил гримасу. Хорошо, позови лекарку. Любава, иди сюда, заорал Давыдов. Тут же подошла женщина вместе с Прохором, который принес еще одну плошку бульона. Можешь мне сонного зелья дать, чтобы наверняка сутки проспать? Поинтересовался я. Да, могу. Это было бы наилучшим вариантом, во сне организм восстанавливается быстрее. Только перед этим надо поесть. Я кивнул, соглашаясь. Лекарка исчезла в другой комнате и, судя по звукам, разбирала свои лечебные склянки. Вскоре она появилась и дала выпить половину небольшой бутылочки с горькой жидкостью. После этого мне удалось осилить еще 2 миски бульона. Хорошо. Кроме сытости я почувствовал, как силы начали покидать меня. Виски с еще большей силой сдавило болью. Вань, я тебе доверяю. «Не подведи», я схватил Давыдова за руку и сжал, что было силы. «Не подведу», уверенно пообещал друг. Я же улыбнулся приятной сонливости, что сейчас накатывало на меня. «Ну что, Антон, принимай тело, а я пока отдохну». Глава 5. 6 часов вечера. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. Я проспал почти сутки. Проснулся, выслушал доклад Ивана о том, что ему не удалось отыскать ключ от артефакта контроля, впрочем, как и другие вещи, а Семен еще не вернулся. Нельзя сказать, что я сильно расстроился, так как предполагал нечто подобное. Попросил позвать лекарку. Самочувствие было уже намного лучше, в принципе, если бы не ошейник, то я точно мог бы спокойно ходить и заниматься своими делами. Любава дала мне каких-то настоек из местных трав, немного целебного зелья и плотно накормила. Потом, как и вчера, я попросил снотворного. Она посопротивлялась для порядка, но согласилась, что сон – лучшее лекарство. Я же опять освободил тело Антону и продолжил отдыхать. Сил накопилось достаточно, теперь при желании я мог в любой момент отстранить его от рычагов управления. Все оказалось просто. Если не подключать усиленный слух и отбросить всю чувствительность, то есть попросту отдыхать, то восстановление шло в разы быстрее. Теперь у меня в голове созрел еще один план – как можно ослабить внутреннего попутчика. Надо постоянно озадачивать его прослушкой окружения, а еще лучше, если он освоит дар эхолокации, открывшийся мне в пещере. Она ведь здорово может помочь за внешним кольцом колоний, особенно в финале экспедиции, когда окажусь на 7-м кольце миров. Я проснулся и удивился, что хорошо себя чувствую. Голова ни капельки не гудела. Я не поверил этому, потряс ей, но боли не было. Виски не сдавливало, осознание было ясное. потянулся к шее и не нащупал там обруча подчинения. Друзьям удалось, огляделся. В комнате не было никого, а из узкого окна под потолком проникал дневной свет. «Вань!» – позвал я. В комнату вбежал Иван, а следом Семен. А потом весь дверной проем перекрыла здоровая птица-монстр с сильными ногами и длинной шеей, чем-то смахивающая на страуса. Эта дуреха пыталась выхватить у дровосека кусок пирога. Тот ее как-то по-свойски небрежно отпихивал. А когда птице все же удалось осуществить задуманное, Семен врезал ей ладонью по морде. Та даже не огрызнулась, втянула длинную шею, а потом пыталась ухватить вкусный пирог с другой стороны. «Это что еще за зверь?» Я не смог удержаться от вопроса. «Семен питомца завел», — сказал Иван, улыбаясь. Он явно обрадовался, что я очнулся. «Яшка, фу!» — рявкнул на птицу дровосек и снова ударил по морде, которая почти дотянулась до заветного пирога. «Ладно, я приподнял руку, это подождет. Вы мне лучше скажите, как вам удалось ошейник снять? Ключ нашли?» «Нет», — Давыдов покачал головой, — «Семен мага земли привез». «Хорошая работа», — похвалил я ребят. «Какой у него уровень?» Ребята переглянулись, здесь явно что-то было нечисто. «Третий», — выдавил из себя Иван. «Третий», — удивился я. «Наверное, макров ушло немало. Не то чтобы много, у нее просто оказался сильный магический источник». «У нее?» — переспросил я, потирая шею. Ванька с Семеном опять переглянулись. «Ладно, а это почему не сняли?» Я пошевелил правой ногой, на ней забринчала цепь, уходящая куда-то за дверной проем. «Истощилась», — сказал Иван, пожимая плечами, — «а макры для подзарядки использовать не хотела. Говорила о развитии источника, его величине и что-то еще, уже не помню», — отмахнулся друг. «Магесса еще здесь?» Иван кивнул, потом посмотрел в проход, который был полностью перегорожен птицей Семена. Давыдов тяжело вздохнул, из-под лобья посмотрев на дровосека. Тот вмиг все понял, прогнал птицу и жестом позвал Магессу. «Что за черт?» В двери появилась Анастасия Чечерина, дочка губернатора Чусового. «А вы, мадам, позвольте узнать, какими судьбами здесь?» — спросил я у засмущавшейся девушки. «Я вас тоже очень рада видеть», — сказала она, сделав книксен. «Семен?» — я уставился на дровосека. «Не нашел я никого», — он пожал плечами, — «аристократы дел со мной иметь не захотели, а ее я в трактире встретил, когда уже отчаялся». «Ага, отчаялся и заедал горе, вместо того, чтобы поисками заниматься», — Иван злобно посмотрел на Семена. Дровосек пожал плечами и откусил от пирога, зажатого в руке, здоровый кусок. «Неужели больше не держит обиду на Анастасию за поломанные ребра во время штурма магазина скрабеля?» «Не ругайте Семена, все он правильно сделал, я же справилась», — сделав шаг вперед, горделиво заявила девушка. «Молодец», — кивнул я, — «возьми с полки пирожок». «Что?» — переспросила девушка. «Расслабься», — отмахнулся я, — «ты умничка, спасибо. Давай кандалы с ноги сниму», — Магесса сделала пас рукой. От этого предложения у меня даже глаз дернулся. Сразу вспомнил случай, когда по ее вине я чуть не погиб от броненосца. «Ну нафиг, сейчас еще нашаманит что-то не то, а потом по врачам мотайся, отращивая себе конечности». «Нет, не надо, спасибо тебе, Настенька, дальше я сам. Может, все-таки сниму?» «Это быстро», — с надеждой в голосе сказала она. «Нет», — решительно отказался я. «Иди отдохни лучше перед дорогой, тут твоя помощь больше не нужна, спасибо». Анастасия наморщила носик, словно унюхала какую-то гадость, демонстративно резко накинула капюшон и вышла из комнаты. «Семен, тащи напильник», — заговорщическим тоном сказал я. Тот посмотрел с непониманием, а Иван чуть не подавился от смеха. «Не готов доверить ей свои конечности в сознательном состоянии», — улыбнулся я. Через 10 минут скрупулезной, монотонной работы кандалы пали, и в этот же момент Иван громко ударил себя по лбу. «Что, ключи от кандалов нашел, а сказать забыл?» — спросил я Давыдова. Тот тяжело выдохнул, поглаживая свой лоб. «Так у Уварова в котомке были, эх». Иван вздохнул. «Ладно, не переживай, куплю тебе новые», — отмахнулся я. Ванька в этот раз не понял моего странного юмора. «Ну и ладно, пора приниматься за дела, которых за время валяния на соломе явно не убавилось». «Который час?» «Половина седьмого», — сказал Иван, поправляя цепочку карманных часов. «Значит, время до заката у нас еще есть». «Почти 3 часа», — кивнул Давыдов. «Тогда пойдемте искать мои вещи». Я встал. «Ваше благородие», — начал Семен, но увидев мою гримасу из-за такого обращения, исправился. «Антон, тебе бы сначала перекусить». Переодевшись в приличную одежду, которую дровосек прихватил из гостиницы вместе с другими нашими вещами, я по-быстрому заправился куриным бульоном и хлебом. Если честно, от него уже тошнило, но терять драгоценное время не хотелось. Память Антона вновь была мне доступна, поэтому я знал, что ночи в этой колонии наступают крайне резко и стремительно. К тому же я почти неделю только тем и занимался, что слушал и подмечал, а поесть можно будет позже. Увидел бывшего слугу, он беспокойно переминался с ноги на ногу. Скорее всего, хотел поговорить о чем-то, но дела больше не могли ждать, и я попросил его отложить разговор до завтрашнего утра. Как мне стало известно, за те два дня, что я лежал, Иван организовал в поместье кипучую деятельность. Нанял артель плотников из ближайшего города, которые весь сегодняшний день приводили в порядок дом для слуг, стоявший рядом. Полноценным ремонтом это назвать сложно. Они просто подготовят пару комнат на первом этаже, сделают в них двери, вставят часть окон, ну и по возможности разместят кое-какую мебель. Судя по тому, что в дом занесли несколько сколоченных кроватей, сегодня ночью буду спать не на полу. Пройдя по узкой тропе на самому краю скалы, я удивился, как мне удалось проделать этот путь в истощенном состоянии. Но, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься. Зашли в грот. Я сразу почувствовал, что запах отличается от того, что был в первое мое посещение. Точнее сказать, здесь была жуткая трупная вонь вместо аромата моря. Друзья сразу зажали пальцами носы. Я же попробовал отстраниться от неприятных ощущений, убавив обоняние до минимума. Обратившись к бестиарию, я узнал, что в ту ночь на нас напали змеевидные пауки. Мокры доставал, поинтересовался я у Ивана. Давыдов отрицательно покачал головой. «Давай я достану», — сказал Семен и сразу полез в останки. «Мне мужики сказали, что у таких тварей попадаются коричневые кристаллы. Мокры же разрушаются, если их вовремя не достать», — возразил Иван. «Я поэтому и не полез доставать». Минимум неделя прошла с момента прорыва. Разрушаются у каждой твари через определенный период времени. Вот у этих змеевидных пауков они дольше всех сохраняются в теле. Почти месяц, блеснул знаниями я, обратившись к памяти Антона. Семен пару раз рубанул топором в основании шеи монстра и достал макро размером с рюмку. Еще пару минут, и у него в руках оказались три коричневых кристалла, очень ценимых магами Земли. Ну вот, теперь можно с Анастасией расплатиться сполна, сказал я, разглядывая кристаллы. Семен с ней на меньшую оплату договаривался, вдруг возразил Иван. Опять деньги считаешь, улыбнулся я. Мне кажется, жизнь дороже этих трех макров. Пусть девочка порадуется редкому трофею. Давыдов безразлично пожал плечами, взял макро у Семена и засунул в бархатный мешочек с завязками. Я встал у входа в сокровищницу, закрыл глаза, проматывая в голове действия Уварова. Пытался вспомнить, в какую часть пещеры он отходил и что я слышал в тот момент. Указал рукой друзьям эти места, а сам еще раз воспроизвел в голове происходившее в тот день. «Вань, ты место падения моего пленителя изучил?» – спросил я. «Я еще вчера рассказывал, во время твоего пробуждения. Повторюсь, все обыскал как на поверхности, так и под водой, но тщетно. Ничего не нашел. Значит, мои клинки точно где-то здесь спрятаны». Я оглядел грот, несколько раз прошелся по пути, которым от двери сокровищницы Уваров вел Антона к месту, где приковал цепями, но ничего не помогло. Тогда я подошел к алтарю, находившемуся по центру грота, взял у Ивана клинок и окропил его своей кровью. Тут же вспыхнул огонь. «Прости меня», — раздался сдавленный голос Антона в голове. Я не реагировал, просто игнорировал. «Понимаю, что опять подвел нас обоих. Как бы сейчас хотелось увидеть этого гада прямо перед собой и вмазать ему в морду изо всех сил, чтобы от удара он прокатился по полу несколько десятков метров. Ярость и злость переполняли меня. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, стараясь освободиться от нахлынувших эмоций. «Давай заключим новый договор, клянусь, что буду исполнять его», продолжал рассказывать новые сказки реципиент. «А ведь каждый раз одно и то же». Опять на те же грабли, но без него я не добьюсь своей цели, а с ним сплошное мучение, из-за него все дольше и сложнее, из-за выходки Антона уже потеряна целая неделя, а еще одну придется потратить на восстановление, иначе дальнейший путь будет сравним с самоубийством. Чем дальше от центральных колоний, тем опаснее миры, поэтому жизненно важно сейчас вылечиться и отдохнуть. Как я могу искупить свою вину? Никак, Антон, не выдержал я. «Ты меня реально уже достал. Сколько у нас с тобой было договоренностей, сколько обещаний, а толку? Не знаю, что сказать в свое оправдание, я понимаю, что виноват. В прошлый раз, когда тебя гормоны накрыли из-за Дарьи, ты то же самое говорил. Придумал бы что-нибудь поостроумнее в этот раз. Егор, ты же сам понимаешь, что хочешь не хочешь, но нам никак не отделаться друг от друга. Я очень жду, когда ты, наконец, свалишь в свой мир. Но давай будем реалистами. Пока в моем теле не появится магия, это нереально. Понимаю, согласился я, у нас с тобой только два выхода. Первый, добиться поставленной цели и вернуть магию. Второй, попросту убиться. Так что ты решил, мы движемся вперед, поинтересовался реципиент. Ага, нехотя выдавил я из себя, только при одном условии. Каком? Я заранее согласен на все. Хочу сейчас договориться с тем Антоном, с которым договаривался в первый раз. Егор, что за бред ты несешь? Удивился реципиент. Когда мы оговаривали условия 5 лет тому назад, ты сказал, что согласен, а еще сказал, что при первом же удобном случае избавишься от меня, и ты это сделал. Не понимаю, в чем суть. Чего ты хочешь? Антон явно был удивлен. Хочу, чтобы ты был со мной честен, как тогда, в первую нашу встречу. Я честен с тобой, сказал внутренний попутчик. Я положил свою правую руку в магическое пламя алтаря. Огонь, полыхавший в нем, словно проходил через ладонь, не замечая преграды. Скажи мне сам условия, на которые готов пойти, чтобы мы, наконец, добрались до цели и распрощались раз и навсегда. Я, Антон Всеволодович Минский, тут он насекся, добавляя, Минский Пожарский, клянусь тебе, Егор, что сделаю все от меня зависящее для обретения магии. Буду слушать твои советы и поступать, как ты скажешь. Пламя алтаря вспыхнуло ярче, разгоревшись, наверное, до полуметра. Егор, ты доволен, а ты был честен, когда говорил эту клятву? Был, твердо сказал спутник в моей голове. Тогда я доволен. Самое тяжелое было позади. Нет, я не простил Антона. Я даже не думаю, что со временем буду ему доверять. Все же подводил он меня уже не единожды. Просто сейчас нет другого выхода. Мне нужно вернуться домой, а для этого надо вернуть магию. Друзья терпеливо ждали, пока я возился с алтарем, а потом еще долго стоял, уставившись на пламя, которое в конце разгорелось вдвойне сильней. Отошел, обдумывая план поиска клинков, я немного переживал, так как заряд у антимагического вещества уже должен был подходить к концу. Пестов говорил, его хватает на 2 недели. В это время к родовому алтарю подошел любознательный Семен и решил дотронуться рукой до пламени. Он вмиг обжегся и убрал руку, при этом вытаращился на Ивана в надежде, что тот разъяснит. Огонь безвреден только для членов рода, пояснил Давыдов. А почему в конце пламя стало ярче? Была дана клятва, и родовое пламя приняло ее. Что значит приняло? Не успокаивался Семен. Если клятва будет нарушена, на человека, давшего ее, падет родовое проклятие. Егор, друзья говорят правду, что алтарь принял мою клятву, спросил Антон. Да, ответил я, теперь у нас с тобой дорога только вперед, не подведи в этот раз. Реципиент умолк, наверное, обдумывал услышанное. Но я ему не позволил просто так прохлаждаться, пора было заняться делом и найти парные сабли. Друзья ничего не спрашивали у меня, видимо, подумали, что я договаривался с духами рода о помощи в поисках, поэтому не удивились, когда я начал стремительно действовать. Я прошелся по тем местам, куда предположительно отходил Уваров, простукивая там все рукояткой ножа. Антон же подмечал малейшие отклонения в звучании. Дальше за дело брался Семен, который с радостью курочил то, на что я указал. Передатчик и ключ от ошейника оказались в нише под валуном, который лежал неплотно, поэтому подозрительно качался. А вот 2 клинка найти было очень сложно. Я уж думал, все, не повезло, придется продолжать путешествие без них. Однако стук выдал умело замаскированную каменную дверцу в нишу, в которой кроме сабель отыскалось еще несколько десятков наконечников для копий, с нанесенными на них рунами. Ванька сразу предположил, что это была семейная сокровищница и наконечники явно непростые. Я не собирался его переубеждать. Хотя Давыдов при этих словах подозрительно косился в сторону алтаря и протоптанной несколькими столетиями тропы в камне, ведущей в глухую стену напротив. По всей видимости, он надеялся, что я открою сокровищницу, но у меня были другие планы. Когда я взял парные клинки в руки, то первым делом проверил их заряд. Рисунок горел на четверть, значит, как минимум пара дней есть, а потом либо монстров рубить, либо заряжать макрами. С этим проблем в колониях не было, не нападут в ближайшее время твари, так потрачу пару кристаллов. Их у меня после Чусового в достатке. Что-то я еще упускал и не мог понять, что. Всю дорогу, пока мы поднимались к имению, я только и делал, что прокручивал в голове дальнейший план действий, и только когда забрался наверх утеса, меня осенило. Я тут же почувствовал тревогу. Что стало с той картой, которую дал мне адмирал Жимин? Она была зашита в подкладке моей куртки. Я точно помню, что последний раз проверял ее в точке, когда мы гостили у Пестова. «Вань, а когда меня нашли 2 дня назад, я в куртке был?» — спросил я друга. «Вроде да», — задумался он. «Точно да, она еще рваная была и в крови. А где та одежда, в которой меня нашли?» «Там», — он указал на старый родовой дом. Я поспешил, нашел все, кроме куртки. Сейчас вспомнил, что точно видел куртку в той комнате, где очнулся. Рукава были немного рваные и запачканы в крови. Начал все обшаривать на первом этаже поместья, но тщетно. Заглянул в дом для слуг, где днем работали мастеровые, но куртка нигде на глаза не попадалась. Вот куда могла она исчезнуть, не украли же ее в самом деле. Прошелся по множеству комнат, в которых раньше жила прислуга. Одна из новых дверей открылась. На пороге стояла Анастасия с заплетенными в косу светлыми волосами. Она игриво улыбалась. На ней была моя куртка, только уже зашитая и очищенная от крови. Что-то потерял. Она поманила меня в свою комнату. Глава 6. 8 утра. Колония Ярцево. Родовое имение Пожарских. Похоже, Настенька умеет удивлять, особенно если это в ее интересах. Я встал с постели, быстро оделся и хотел уже было выйти из комнаты, но решил все же прощупать подкладку куртки, которую вчера снял с девушки. Антон бухтел весь прошлый вечер, мешая насладиться близостью с очаровательной Анастасией. Я игнорировал его, но он не затыкался. Пускай лучше говорит, что думает. Хотя в прошлый раз это не сильно помогло. Вообще теперь у меня в планах было давать Антону рулить телом ночью, ну и так, по мелочи, когда текущие события не могли сильно повлиять на мою судьбу. Дойдя до двери и не нащупав в подкладке куртки карту, я остановился и повернулся к Ягозе, соблазнительно выставившей ножку из-под тонкого одеяла. «Где?» – коротко спросил я. «Может, задержишься еще на часок?» Девушка соблазнительно улыбнулась, снова поманив меня. «Анастасия, это не смешно. Где то, что было у меня в куртке?» Я подошел к кровати. «С тобой даже не пошутить», — она невинно захлопала ресницами. «Настя, ладно, ладно», — девушка скинула с себя одеяло, раскрывая все прелести. Она изящно встала с кровати, демонстрируя тело в разных соблазнительных позах. Наклонилась, начала делать вид, что ищет мою карту в своей одежде, а на самом деле тянула время, чтобы я отвлекся на ее прекрасную фигуру. «Настя», — требовательно повторил я. После этих слов она наморщила свой милый носик и протянула мне свернутый несколько раз кусок бумаги. «А можно мне с тобой?» — спросила она. «Куда?» «Ну, судя по рунам на бумаге, это очень дорогая и ценная карта». «Это же карта, я всегда хотела побывать за внешним кольцом колоний», — девушка улыбнулась. Я взял у нее из рук карту, скрытую рунами, и не глядя положил в карман. «Окажусь один, надо будет проверить, а то с этой чертовки станется», — вдруг подменила. «Ну, пожалуйста», — протянула она жалобным голоском. «Подойдешь к Ивану, он тебя рассчитает за работу», — сказал я и пошел к двери. «Антош, задержись, может, мы все же с тобой договоримся», — прозвучало мне вслед. Открыв дверь, я удивился. В коридоре неподалеку стояла чурка, на которой сидел Иван. Увидев, что я вышел, он встал. «Ты чего здесь забыл?» — удивился я. «Тебя охраняю», — абсолютно серьезно сказал Давыдов. «И давно тут сидишь?» Ванька достал за цепочку свои карманные часы и взглянул на них. 3 часа, до этого Семен дежурил. «Делать вам, похоже, нечего». «Ну да ладно, все равно дежурить надо, ведь в колониях находимся, мало ли твари какие-нибудь появятся. Поесть найдется?» «Нет», — Давыдов надул щеки и громко выдохнул. «Семен все ночью сожрал вместе со своим Яшкой, но думаю, скоро Прохор с деревни приедет и привезет съестного». «Большая деревня?» «Не очень, душ 200, наверное, живет, а заправляет у них там знахарка Любава, сестра Прохора. Деревня приписана к этому имению, документы на него мы нашли. Это, конечно, замечательно, но толку-то? У меня низшее личное дворянство, а по нему, как ты знаешь, я не могу практически ничего. Землю иметь не имею права, как и крестьян. Лазейки есть везде. Иван широко улыбнулся. Тот документ, что был при Уварове, непростой, его еще сам Петр Великий подписал. Так вот, по нему достаточно доказать кровное родство, и земля твоя. Я вчера своими глазами видел, как ты родовой алтарь зажег, так что в тебе и правда есть кровь пожарских. Единственное, что с деревенскими делать, я не знаю, но думаю, если хорошо покумекать, то решение найдется. Отлично, и где это родство доказать можно? Наверное, в любой администрации колонии у главы местной ИСП. Это, конечно, все хорошо, но избэшники почти все поголовно маги жизни. Не думаю, что для меня это приемлемо сейчас. Мне бы с Прохором пообщаться, он здесь за 5 лет пообтесался и наверняка знает, где можно хороших боевых магов нанять для путешествия. Вдруг со стороны входной двери раздался очень непонятный клокочущий звук, как будто завопил индюк вместе с чайкой одновременно. Я непонимающе взглянул на Ивана. «Это Яшка», — объяснил Ванька. «Похоже, Прохор приехал, и, судя по воплю, не один, его он по-другому приветствует». Я вышел во двор. У входа в дом сидел на дорожке Друнд, поджав под себя здоровые ноги, словно высиживал кого-то. Шея была вытянута. В таком положении эта птица была выше меня примерно на голову. Яшка мельком взглянул на меня, а потом, издавая непонятные звуки, продолжил смотреть в сторону гостей, идущих к нам. Мне эта большая птица понравилась. Прожорливая как Семен и приставучая как Ванька. Я увидел, что вместе с Прохором по широкой дороге, вымощенной камнем, в сторону поместья двигалась целая толпа. Здесь было как минимум человек 20. Среди них я узнал Любаву и бывших односельчан Семена. Также тут были незнакомые мужчины и женщины. Не доходя до меня 5 метров, они остановились и поклонились в пояс. «Доброго дня вам, Антон Всеволодович», — сказал мой бывший слуга. «Здравствуйте, люди добрые», — ответил я. «Меня, как человека, знающего вас, односельчане попросили говорить от лица всех. Просьба у нас к вам, Антон Всеволодович. Прохор, подойди сюда», — поманил я его к себе. Он кивнул, повернулся к сопровождающим, показывая рукой, что все нормально, а затем направился ко мне. Когда он подошел вплотную, я обнял его. «Рад тебя видеть», — сказал я. «Ты извини, что вчера не поговорили, да и до этого не довелось. Зато сейчас я полностью в твоем распоряжении». Мы вышли на площадку перед поместьем, откуда открывался отличный вид на море, уходящее за горизонт. «Антон Всеволодович», — начал он. «Антон», — поправил я. Тот посмотрел на меня снизу вверх, прищурив левый глаз. «Антон, я знаю про документ на поместье и землю. Ты собираешься принимать во владение родовые земли пожарских?» — поинтересовался старый слуга. «Прохор, если честно, то не планировал. Я сейчас собираюсь в путешествие за внешнее кольцо. Возвращать магию?» «Да, именно». «Тогда тем более, Антон, прошу тебя, прими эти земли, дай нужные распоряжения». «Зачем мне это сейчас? К поместью относится деревенька, в которой живет моя сестра, да и чего ходить кругами, это моя деревня, я тут родился и жил, пока не призвали в охотники. Мне очень близки люди отсюда, но из-за непонятного статуса мы оказались в подвешенном состоянии, вроде как и часть колонии, а вроде принадлежим к территории усадьбы. Ближе к сути, Прохор, если ты примешь наследство, то у людей, живущих здесь, появится статус, а власти колонии будут обязаны при прорыве монстров направлять защиту. Сейчас они попросту игнорируют все просьбы о помощи. А как же обязательства? Не думаю, что администрация будет делать так, как ты говоришь, только из-за того, что поменяется статус. Так в том-то и беда. Налоги-то они заставляют платить исправно, как в вольных деревнях, только помощи не оказывают. И основная дорога починки требует. Они же только обещают каждый раз, но ничего не делают. А так будут бояться перейти дорогу воскресшему из пепла роду пожарских. То есть налоги вы платите? По-настоящему мы должны их платить тебе, а ты уже им. Но сам знаешь этих чинуш, они всегда извернутся, лишь бы налоги содрать. Так угрозами и вынудили нас платить, а предоставлять ничего не планируют. Думаю, в карман себе эти деньги кладут. Понятно? «С этим всем действительно стоит разобраться», — сказал я, подкручивая усы. Прохор широко улыбнулся. «Ты еще тренируешь охотников?» — спросил я. «Да, но сейчас я уже стар, так что договорился, что буду брать новобранцев на обучение небольшими группами. Обычно не больше 5-6 учеников на пару месяцев. Но, боюсь, нынешняя группа последняя, хватит уже. Понятно, ладно, я подумаю, что можно сделать, дай время. Спасибо, охотник поклонился. Антон, а когда собираешься отправляться в путь? Магов надо найти для экспедиции. Думаю, денек-два здесь побуду и поеду по наемным артелям. С боевыми магами стихии, готовыми отправиться на край света, смогу помочь, сказал Прохор, прищуриваясь. Найдется у меня пара хороших кандидатов для тебя. Спасибо, сказал я, обнимая бывшего слугу за плечи. Мы еще какое-то время молча постояли, глядя на море. Приятный теплый бриз обдувал мое лицо. Егор, раздался в голове голос Антона, что думаешь делать с деревней и поместьем? Считаю, что по дороге можно сделать небольшой круг и заехать в администрацию, решить там эти вопросы. Я, конечно, верю, что у нас с тобой получится добраться до нужного места и вернуться целыми назад, но все же людям надо помощь здесь и сейчас, ответил я. Если не против, я бы дал еще пару распоряжений, чтобы к моему возвращению здесь привели кое-что в порядок. Что бы ты хотел сделать в первую очередь? Для начала найти хорошего управляющего, казначея и начальника стражи. А во, сразу троих? Да, без них не удастся быстро навести порядок. Я-то, если честно, от всех этих дел далек, точнее, сведущ в них, но по верхам. Дед готовил меня на роль патриарха рода и всегда повторял, что хороший руководитель не тот, кто все знает и во всем разбирается, а тот, кто находит себе в помощники нужных людей. Умный у тебя был дед, я с ним полностью согласен. Это да, Андрей Макарович был таким, но как знаешь, обстоятельства сложились иначе, и я остался без рода, изгнанным. У тебя есть люди, надо просто поговорить с ними и предложить им тебе помощь, сказал я. Не понял, Иван с деньгами и законами на ты, я бы ему предложил роль родового казначея, притом, я думаю, если откроешь ему родовую сокровищницу, он будет твой с потрохами. Ты в этом так уверен? А ты вспомни, как он смотрел на потайную дверь вчера вечером, а то, что там несметные богатства, я уверен. Прохора на роль начальника стражи, поинтересовался Антон. Нет, Прохора надо делать управляющим. Он местный, люди будут ему доверять и договориться он быстрее, так как всех здесь знает. Точно, а я как-то не подумал. На роль начальника стражи нужно поставить Семена. Да, я знаю. Ты скажешь, что он человек неопытный и не справится. Но вспомни, как он показал себя в роли начальника второй баррикады при обороне безымянного переулка. Он умеет слушать людей, внимателен к дельным советам, а то, что у него будет непоколебимый авторитет, я думаю, ты согласишься. Он его заслужит в первой же стычке с монстрами. Да, точно. Если что, ему Прохор всегда дельный совет сможет дать, добавил Антон. Я рад, что мы сошлись во мнении. Подвел я итог. «Прохор, завтра поедешь со мной в столицу, будем документы оформлять», сообщил я о своих планах. Он обрадовался, что я решил оформить поместье, но потом до него начала доходить суть сказанного. «Антон, зачем я вам в столице? Впишу тебя в бумаги как управляющего имением». «Но, ваша светлость, я не могу», смутился он, «я же ничего не знаю и не понимаю в этих делах». И еще дослужить должен до конца месяца. Либо так, как я сказал, либо, я поднял указательный палец вверх, будете ждать моего возвращения, а экспедиция может оказаться в один конец. Прохор поправил повязку на правом глазу, напоминавшую о стычке с монстрами на границе империи. Он посмотрел в сторону горизонта, туда, где небо соединялось с морем, а в ясную погоду, как сейчас, перед глазами все сливалось в сплошную синеву. «Не переживай, я положил руку на его плечо, помощники будут». «Тогда согласен», — твердо ответил Прохор. «Подскажи, а в столице у тебя случаем нет кого из магов, кто готов отправиться со мной в экспедицию?» «Есть, только не маг стихии, а медик, думаю, он тебе понравится». «Вот и замечательно, тогда завтра утром отправляемся». «Господин, давайте сейчас поедем в деревню, там безопаснее». «Зачем? Это мой дом». Надо вживаться в роль князя, управляющего землями. К тому же я бы хотел изучить свои владения. Хорошо, Прохор поклонился мне и удалился. Итак, завтра поедем нанимать медика, а ведь и правда, куда я без хорошего мага жизни. Главное, чтоб он был лоялен ко мне. Желательно до этой встречи ослабить Антона. Придется ему сейчас отдать рычаги управления, но ничего, силы еще есть, если что-то пойдет не по плану, смогу прогнать его. Вскоре я удалился на второй план. Посмотрим, что будет делать Антон. Сможет ли он реабилитироваться со временем в моих глазах? Весь день и вечер я вполуха слушал, Что делал реципиент? Он периодически советовался со мной, но в большинстве случаев принимал решение сам. Это его имение, и когда мы вернем магию, а я отправлюсь к себе, Антон здесь будет полновластным хозяином. Он занялся восстановлением усадьбы. Первым делом пригласил к себе представителей артели лесорубов. Договорился о вырубке леса рядом со стеной имения. Хороший строительный лес ценится высоко. Молодой лес, выросший на месте бывшего виноградника и фруктового сада, он тоже договорился вырубить, пойдет на дрова. Как оказалось, вырубкой будет заниматься маг-водник, который должен справиться с указанным объемом всего за несколько дней. А дальше в дело вступали простые работяги с топорами, которые превратят вырубленные деревья в бревна и отправят их на пилораму. Часть сделанных досок доставят в имение, остальные будут проданы в счет выполненной работы. Все, что будет заработано сверху, вернется в казну имения. За это я не переживал, впрочем, как и Антон, так как эту хитроумную схему предложил Давыдов, который обещал взять исполнение под личный контроль как до нашего отъезда, так и после возвращения из опасной экспедиции. За лесорубами прибыли представители артели строителей, столяров и каменщиков. Молодой князь решил полностью восстановить былую роскошь усадьбы, но начать все же решил с дома для слуг, которые обещали поправить вместе с кухней за пару дней, согнав сюда около сотни специалистов. Да, это было на скорую руку. Зато можно будет там жить в нормальных условиях. Даже водопровод заработает. После нашего отъезда в этом доме поселятся Прохор и беглые крестьяне, которые напросились в услужение. Да, возможно, тут без шероховатости не обойдется, но зато Антон сможет им доверять. Они же со временем выучатся, и кто знает, может, по прошествии 10 лет, на которые они подписали контракт еще в точке, не захотят покидать это место. Все эти восстановительные работы могут в итоге обойтись в очень крупную сумму. Тех денег, которые были приумножены в Павловском вокзале, точно не хватит. К тому же надо оставить деньги на дорогу и найм магов в экспедицию. Было решено восстанавливать основное имение поэтапно, а параллельно начать развивать источники дохода на этой земле. В былые годы пожарские славились своим вином и экзотическими фруктами, которые подавались в лучших домах империи. Это все отлично, но чтобы получать доход от сада, требовались десятки лет. Хотя фундамент нужно создавать уже сейчас, а значит, требовалось найти хорошего садовника и дюжину работящих рук, которые постепенно превратили бы увядшие сады в жемчужину колонии. Прохор обещал нанять толкового садовника, а рабочих взять из деревни, естественно, оплатив их труд. В этот же день охотник показал Антону с друзьями свою тайную морскую ферму, где выращивал мелкие макры. Иван сразу подсчитал рентабельность и попытался учесть возможные риски. Получалось довольно прибыльное дело. Единственное, чтобы заниматься этим легально, требовалось получить какой-то патент в администрации колонии. Но тут не все так просто. В Ярцево был крупный монополист из рода Митиных, занимающийся таким бизнесом, доступным только аристократам. Митины сейчас управляли в Ярцево практически всем, ставя на ключевые места в колонии своих людей. Роды Митиных, Рыбаковых, Вяземских и Подлесных в свое время прибрали к рукам основную часть земель, в прошлом принадлежащих пожарским. Это была как минимум 1/6 часть колонии. Оставили лишь небольшой кусок земли, который был дарован лично императором Петром Великим около 300 лет тому назад. В те моменты, когда звучала фамилия Рыбаковых, Антон вздрагивал. Я хорошо чувствовал, что его сейчас просто штормило. Он испытывал нежные чувства к Даше и в свое время даже чуть не убил меня из-за нее, а теперь все больше было доказательств того, о чем сказал Уваров. Войны между родами Рыбаковых и Пожарских. После ужина Антон все же не выдержал и решил со мной пообщаться на эту тему, возможно, ожидая какой-то дельный совет, а может, чтобы просто выговориться. «Егор, не знаю, как быть. Мне нравится Даша, но она из рода врагов отца. Ромео и Джульетта», — усмехнулся я. «Что ты говоришь?» — переспросил он. «Антон, думаю, тебе не стоит так серьезно к этому относиться. Прошло больше 20 лет с того момента, как эти роды вели войну. Не думаю, что многие помнят о причине этой вражды. Ты гений, Егор». «Точно, я спрошу у предков». «В смысле спросишь у предков?» «Ночью пойду в семейный склеп пожарских и спрошу у них». «Сходи», — скептически ответил я. Какой же ошибкой было отпустить его туда? Глава 7. 11 вечера. Колония Ярцево. Родовое имение пожарских. Антон, полный решимости, направился в родовой склеп. Я не видел, что происходило вокруг, просто слушал. У входа в дом сидел Семен и общался с девушкой из деревни. Ее сегодня нанял Прохор в качестве кухарки. Она уже с обеда хозяйничала на старой господской кухне. Печи, в отличие от мебели, остались в нормальном состоянии, так что рабочие сегодня немного их подлатали, почистили дымоходы и готово. К ужину мы ели еду, приготовленную здесь. «Сиди, сиди», — сказал Антон Семену, — «я к семейному склепу пойду». «Ой, батюшки», — испуганно воскликнула кухарка. «Тише, Машка», — шикнул на нее Семен. «Может, все же с тобой сходить, а то завтра Ванька, как узнает, будет бухтить полдня. Сиди и общайся, не скажем мы ничего Ивану, да ведь», — сказал Антон. «Да», — услышал я дружный ответ парочки. Почувствовал, как морда Яшки, питомца Семена, коснулась руки Антона. Друнт хотел, чтоб его приласкали. «Склеп недалеко, к тому же посторонним в нем делать нечего», — добавил мой попутчик и направился туда уверенным шагом. Мы шли не дольше нескольких минут. Склеп находился недалеко от имения. Он стоял на самом краю скалы, у границы с фруктовым садом.